Глава 10. Шиюн с удовольствием ел гунбао, заедая кусочки куриного филе, обжаренные с арахисом и перцем, пресным рисом. В небольшом кафе при храме знали толк в еде. К тому же у спасенного советника оказалось достаточно денег, чтобы оплатить им настоящий ужин и снять комнату для ночевки. До Белого города еще был день пути, но уже здесь чувствовалось его влияние. Ван Лин сказала, что кафе украшают белые фонари и флаги с нарисованным на них целином, животным с телом оленя, шеей волка и единственным рогом на голове. Говорят, на целинах, олицетворении мира и спокойствия, ездят бессмертные мудрецы Белого города. Шиюн подумал, что не отказался бы от такого верхового животного. Целины могут летать и ходить по воде, в этом они дадут преимущество перед Сиджи Ван Лин. Ван Лин наелась и отправилась искать стоянку циркачей. На ферме, которую они проезжали, сказали, что видели циркачей на дороге к Белому городу. Хун Синь допивал чай, смачно чавкая лепешками с зеленым луком из димсама. Спасенный, похожий на сову Джу воин, пришел в себя после лечения Шиюна, но чувствовал себя нехорошо и ограничился только жидкой рисовой кашей. Удар по голове он получил сильный. Его тошнило, и он напрочь забыл даже свое имя, но поблагодарил спасителей ужином, особенно когда убедился, что деньги и ценные вещи остались при нем. Рассказывать Джу, кто его господин, они не стали. Решили сначала добраться до Белого города, а там пусть сам решает, куда пойдет дальше. Шиюну казалось странным, что столь близкого советника нового властелина Золотого города бросили под завалом. Хотя, если остальные погибли или остались на той стороне, это бы все объяснило. Ван Лин же была уверена, что Эйнджен настолько жесток, что не протянет руку помощи даже собственной матери и запросто бросит своего советника, если посчитает, что тот своим ранением помешает его планам. «Он хочет захватить весь мир. Какое ему дело до мелких людишек? Разве не видели, как он себя ведет? Как мерзко, что мы проиграли такому существу», сказала Ван Лин, когда они шли по дороге, а спасенный лежал в телеге без сознания. «Поражение — мать успеха. Не испортив дело, мастером не станешь», сказал Хун Синь. «Что ж, я буду верить, что это действительно так, и зло будет наказано». «Не думаю, что он злой. Скорее, равнодушный ко всему, кроме собственной цели». «А как же его желание искалечить нас и оставить жить? По мне, только зло способно на такое». «Скорее всего, он создает себе лицо жуткого, способного на все правителя, чтобы его боялись и сдавались только из страха. Секрет непобедимости давно известен из притч. Отшельник учил непобедимого воина редкому искусству – побеждать разумом, а не силой. Глупости. Он полудемон, а они, как их отцы, просто полны животной яростью и злостью. Не приписывай ум тому, у кого его нет», – рассердилась Ван Лин, и рукава ее халата задымились. Шиюн в дискуссию вступать не стал. Ему все равно, злой Инджен или нет. Пока полудемон жив и следует своей цели, никто не может быть в безопасности. Кто знает, кого он походя искалечит в следующий раз. С едой было покончено, осталось дождаться возвращения Ван Лин. Хун Синь расспрашивал хозяина кафе и пару монахов о событиях в Черном городе. Никто ничего не знал. Тут слышали взрывы, но подумали, что в горах случился обвал. Отряд Инджена тут не видели, иначе ушли бы под защиту Белого города. Шиюн подумал, что слава о жестокости и силе Инджена действительно распространяется быстро, если обычные люди готовы все бросить и уйти в горы, если он объявится поблизости. От размышлений его отвлек Джу. «Так вы не знаете, что случилось и как я попал под этот обвал? Меня очень пугает, что я ничего не помню. Мы сидели недалеко от ущелья и после взрывов решили проверить, что произошло. Так нашли вас под завалом без сознания. Я немного владею лекарским даром, так что смог залечить вашу рану. За это моя благодарность. Я бы мог там истечь кровью или на кровь пришли бы дикие звери. Так завтра мы пойдем в большой город? А где ваша маленькая сестричка? На улице уже темнеет. Разве можно отпускать в такую пору красивую девушку одну? Главное, ей такого не говорите. Ван Лин воин, и за такие слова может вас покалечить. Не бойтесь, она пошла поискать наших друзей, от которых мы отстали. Ван Лин появилась, когда совсем стемнело. Выглядела она довольной. Попросила принести ей чаю. Я нашла их. Они обрадовались, думали, мы погибли на заставе. Я обещала, что завтра мы их догоним и до Белого города пойдем все вместе. Ливэй спрашивала, как дела у Шиюна. Она такая милая и обещала меня потренировать. Выпив чаю, они отправились спать. Шиюн слышал, как долго возится, укладываясь в Ван Лин. Мирно похрапывал Хун Синь, тихо стонал во сне Джу. Когда звуки стихли, темнота высветилась пятном света, в центре которого стояла клетка с драконом. «Как мне выпустить тебя?» — спросил Шиюн. «Что, неужто я тебе понадобился?» — ехидно протявкал дракончик. «Плохо быть никчемным и слабым!» Шиюн промолчал. Он понимал, что дракон обижен. Он лишился возможности напиться силы и оказался в ловушке, а его носитель отвернулся от него. «Так тебя освободить?» «Что, даже не извинишься?» «Ты попал в эту клетку по собственной глупости. Я сразу отказался от твоего плана». «А что мне было делать?» — взвился дракон. «Мне надоело быть мелким, жалким червем. Ты ничего не делал, чтобы позаботиться о своей силе. Те смешные тренировки не в счет. У меня не осталось выбора. Ты не сдержан. Я еще молод, и у нас много времени. Да и к чему тебе вся эта сила? Я не планирую быть воином. Точнее, не планировал». «Так что же изменилось?» — хмыкнул дракон. «Мир в опасности. Но не только это. Этот полудемон лишил меня зрения и языка. Ты хочешь отмстить? Так как выпустить тебя из клетки?» Не стал отвечать на вопрос дракона Шиюн. «Пусть думает, что хочет. Месть ничего не исправит. Но Инжена можно остановить. И он попробует это сделать. Моя клетка из линий силы, питаемых твоими страхами. Если преодолеешь хоть один из них, для меня появится лазейка». Дракон устало прикрыл глаза. Шиюн знал, что он теряет силу, сидя в ловушке. Кажется, за время разговора Ци стало еще меньше. Шиюн проснулся и почувствовал, что кто-то сидит рядом. Запахло бамбуком и пионами. Теплая рука легко коснулась его волос. «Я пришла вас проводить», — сказал низкий женский голос. И Шиюн узнал Ли Вэй, акробатку из цирка. «Твои волосы белые, как у старика. Какое же горе и боль тебе пришлось пережить. Ван Лин сказала, что вы встретили старого врага, покалечившего вас в детстве. Она рвется отмстить. А вы?» Шиюн поднялся. Рука Ли Вэй скользнула по его плечу и спине. Похожая история, рассказанная Ван Лин о их детстве, тронула циркачку и пробудила в ней жалость. Но Шиюну не нужны чужие сожаления о его судьбе. Да, он покалечен, но жив. Может сражаться, а теперь и видеть. Шиюн мог бы умереть от холеры в родном доме, но ему повезло, он до сих пор жив. Я не думаю, что месть важна, но этот человек опасен не только для нас. Значит, вам придется хорошенько постараться, чтобы его победить. Я могу вам помочь. Ловкость и гибкость еще не помешали ни одному воину. Я, правда, занималась с рождения, но и вы сможете освоить что-то не слишком сложное. Шиюн поклонился сидящей на полу Ли Вэй, показывая свою благодарность. Им действительно не помешает любая помощь. Проснулись все остальные. Ван Лин бросилась обнимать Ли Вэй, и они убежали на утреннюю разминку. Шиюн пообещал присоединиться к ним чуть позже. Ему нужно было обдумать слова дракона о клетке. Значит, надо найти один из своих страхов и преодолеть его. Но какой? Не так много их было. Больше всего он боялся потерять Ван Лин, но смог с ней расстаться в Красном городе. Снова пришли мысли о смерти, но ее боится любой нормальный человек. Он видел ее так близко и стоял на ее пороге. Снова вспомнилась родная ферма и тела умерших родных, свой дикий страх, что они восстанут и погонятся за ним. Он и сейчас вздрогнул от ужаса при воспоминании об оживших мертвецах. Значит, достаточно найти и победить Дзянши. Только где их взять? Шиюн отправился искать Хун Синя. Нашел его под навесом. Тот пил чай и смотрел, как тренируются девушки. Ли Вэй стояла на голове и крутила над собой кончиками пальцев ноги зонтик от солнца иногда подбрасывая его в воздух и снова подхватывая ногой. Ван Лин удавалось удержать зонт, но поймать его после подбрасывания получалось редко. Они решили начать с ног. «Как ты понимаешь, с руками у Ван Лин проблема», — сказал Хунь Синь, заметив Ши Юна. «Я все слышу», — рявкнула Ван Лин. «Давно я не била тебя бамбуковой палкой. Нет у меня проблем с руками. Я умею ими побольше, чем ты своими». «Да, госпожа, извините меня», — сказал Хунь Синь с раскаянием в голосе и подмигнул Ши Юну. «Ты не знаешь, где можно найти Дзян Ши?» «Дзян Ши? Вы решили стать охотником на вампиров? Это нужно, чтобы сломать клетку моей Ци». «А, ну в монастыре я читал о них, но не знаю, как найти. Они же не отличаются от обычных людей, пока не бросятся на жертву». «Дзян Ши? Вы ищете Дзян Ши? Я правильно услышала?» К ним подошла Ли Вэй. «Ты что-то знаешь? Лет 10 назад весна была многоводна, и во многих деревнях и фермах случилась холера. Тогда очень много народу умерло. Вымирали целыми деревнями. Трупы привлекали немало падальщиков и йокаев. Хоронить было некому, и расплодились дзянши. Их убивали нанятые охотники на нечисть. Но одну деревню они очистить не смогли. Большая ее часть поднялась после смерти вампирами. Они заманивали к себе воинов и прохожих, а потом бросались на них все вместе. Место признали проклятым, и туда никто не ходит. Я не думаю, что хорошая мысль зайти в эту деревню. Мы не справимся с толпой вампиров, если они, конечно, еще не повымерли от голода. Сколько лет туда никто не ходит, — сказал Хун Синь. Ши Юн подумал, что и одного вампира ему встречать не хочется. А уж целая деревня — много и для опытного охотника за нечистью. Что ж, надо подумать о другом страхе. Например, страшно, если жук залезет в ухо. Интересно, такой страх победить достаточно? «Так, Ши Юн, давай заниматься. Нам еще надо догнать караван циркачей», — буркнула Ван Лин, про которую все успели забыть. Ши Юн кивнул, и они начали разминаться. Мысли о вампирах отошли на второй план. Потом Ли Вэй подхватила чашки и чайник со стола и учила их балансировать на длинном тонком шесте. Ши Юн рассмеялся, когда чай пролился на макушку Ван Лин, после чего ему пришлось убегать от нее. Это напомнило их детские разборки. Казалось, вот-вот из дома выйдет учитель и, растащив их за уши, заставит отжиматься. Вместо учителя вмешался Хун Синь. Он напомнил, что пора отправляться в путь. Циркачи стали лагерем недалеко от долины, где располагался Белый город. Повозки поставили полукругом. В центре гимнасты репетировали свои номера. На плечах парня стояли три девушки. У центральной акробатки на плечах стояла еще одна. С боков прошлись колесом по земле, а потом прыгнули и повисли на плечах нижнего парня еще две девушки. Башня из людей даже не дрогнула. Заметив Ли Вэй, девушки-акробатки приветственно замахали руками. Тут с краю Ши Юн заметил еще три повозки, не похожие на яркие цирковые. Они стояли особняком, потертые и старые. Явно принадлежали небогатым крестьянам. Рядом паслись две лошади хорошей породы. «Отличные лошадки», — сказал Джу. «Такое чувство, что я когда-то ездил на такой. Их давно не чистили и плохо кормят. Откуда крестьяне взяли таких лошадей?» Ши Юн согласно кивнул и пошел к владельцу цирка вместе с Хун Синем. Сун Фу Ю встретил их в небольшом шатре, сидя за маленьким столиком, заваленным бамбуковыми табличками. «Ой, я так рад вас снова видеть! Не удивляйтесь!» — указал он на стол. «Цирк, увы, не только развлечение, но и множество забот для его владельца. Так сложно поддерживать порядок. Нужно вести строгий учет всему, иначе можно разориться. Тяжелые времена наступают. Похоже, деньги, отложенные на покупку тигра, уйдут на питание труппы этой зимой». «Значит, осядете в Белом городе до конца зимы?» — спросил Хун Синь. «Не знаю. Скоро и сюда придет война. Я не чувствую себя спокойно, будучи запертым в четырех стенах, словно тигр в клетке, когда вокруг бушует наводнение. Устроил эту стоянку, чтобы все обдумать. Возможно, мы купим провизию в городе и уйдем на зимовку в другое место», — вздохнул Сун Фу Ю. «Я смотрю, вы опять кого-то приютили по дороге». «Да, несколько крестьян встретились. Говорят, на их деревню напали, и они все бросили и сбежали. Но мне кажется, они украли лошадей у своего господина и удрали. Но я не судья и не лезу в чужие дела. Бедолаги выглядят истощенными и чуть живыми. Их можно понять. После обеда караван двинулся в Белый город. Вход в долину, где располагался Белый город, преграждали высокая каменная стена с дозорными башнями и массивные ворота. Они были открыты. За ними стояли навесы для скота и лошадей и сараи для телег и другого транспорта. Долина заросла высокими кленами, дубами и орехами, среди которых терялись небольшие белые строения, самые высокие из трех этажей. Тут не было улиц, только тропинки и дорожки, выложенные белыми плитами, петляли среди деревьев и спускались к небольшим водоемам. В ветвях перекликались птицы. Шиюн видел оленей, гуляющих среди деревьев. Людей не было видно. «Куда все делись?» — спросила Ван Лин, крутя по сторонам головой. «Скоро начнешь замечать», — рассмеялась Ли Вэй. «Тут ценится незаметность. Местные жители желают стать частью мира, такими же, как деревья и животные. Они ценят гармонию. Впрочем, в празднике тут довольно шумно и многолюдно. Хорошо, что циркачи бывали в Белом городе часто и смогли показать гостиницу. Иначе Шиюн и остальные еще долго бы бродили по этому парку или лесу. В гостинице Джу заказал на всех жареного риса и чай. «Прошу прощения за скромную трапезу, но я хочу купить меч. Чувствую себя без него голым», — смущенно пожал плечами Джу. «И я бы хотел купить меч для Шиюна. Не дело ходить молодому воину без оружия. Ты же не монах, но и они ходят с посохом». «Не люблю мечи», — написал Шиюн. «Я прошу тебя сходить со мной к оружейнику. Голова моя еще бывает кружится. Не хотел бы я оказаться один без сознания». Шиюн понял, что коварный Джу хочет заманить его в лавку с оружием. Мало какой мужчина может устоять перед блеском отточенного металла. Шиюн хотел предложить взять с собой Хун Синя, но тот сам вмешался в разговор. «Замечательное предложение, уважаемый господин. Шиюну давно пора пользоваться оружием, как настоящему воину». «Точно. Юн, не думай отказываться. Нам везло до этого. Но как долго ты будешь прятаться за моими мечами?» — крикнула Ван Лин с полным ртом риса так, что рисинки полетели в разные стороны. «Иногда второе зрение зло. Пока я тебя не видел, ты казалась мне красивее», — написал Шиюн и рассмеялся. «Ах ты гад!» — Ван Лин бросила в него чашку. Шиюн перехватил ее воздушным потоком и опустил на стол. «Какие вы еще дети?» – тяжело вздохнул Джу. «Кого-то вы мне напоминаете, словно у меня был сын с ужасным характером». Джу задумался, а остальные переглянулись. Не хотелось, чтобы именно сейчас Джу вспомнил, что находится в компании врагов господина. Хлопнула дверь, и в ресторан гостиницы зашла группа купцов в красных халатах. Они шумно выбрали столик, заказали свинины, маринованных овощей и вина и стали громко обсуждать последние новости. «Эй, хозяин, ты слышал что-нибудь про черный город?» — сказал самый богато одетый из купцов. «Великие мудрецы получили вести. Их принес Зуву. В черном городе использовали новое оружие. Оно стреляет огнем и весьма разрушительно. Их инженеры едва успели доделать его перед нападением Инжена. После выстрела случился обвал, заваливший отряд нападающих. Но, увы, Инжен и его советники улетели. Впрочем, в горах уже пошел снег, и на расчистку завалов уйдет много времени». «Значит, захват города откладывается до весны?» – закончил за хозяина купец. «А Белый город готов к войне?» «У нас нет войск, нет стен и крепких ворот, что выдержат атаку армии». «А как же ваши таинственные убийцы?» «Великие заклинатели и ученые люди. Разве они не могут спасти город?» «Возможно, но никто из них не посещал мою гостиницу и не делился своими планами». Хозяин низко поклонился, чтобы смягчить резкость своего ответа. Шиюн расстроился. Жаль, что Инжен не погиб. Это не оставляет им выбора. Он взглянул на Хун Синя, тот кивнул. «Завтра я поищу проводника», — сказал Хун Синь. «Куда вы собираетесь?» – спросил Джу. «Боюсь, мы не сможем взять вас с собой, но в этом городе вы можете найти лекаря, что вернет вам память. «Так что, может, стоит поберечь свои деньги на него?» — написал Ши Юн. Жу только отмахнулся и поднялся из-за стола. «Надо сходить в лавку до темноты». В гостиницу пришла Ли Вэй и привела крестьян, что прибились к цирку. Вид у них и правда был очень изможденный. Бледные, с запавшими глазами, в драных, испачканных землей и кровью халатах. Хозяин, узнавший циркачку, предложил устроить крестьян в сарае. Те молча покивали и ушли. «Ли Вэй», — позвала Ван Лин, — «проводи, пожалуйста, Ши Юна и Джу в оружейную лавку, а то они проплутают по городу до темноты». «О, только кажется, что здесь все запутано. На самом деле довольно простая система. По правую руку общественные здания, личные дома по левую. Тропинки помечены камнями с именем владельца дома, к которому дорожка ведет. Ну и можно смотреть на деревья. Клены — это бани, лавки, гостиницы и рестораны, дубы, канцелярии и храмы. Тут очень много маленьких указателей и примет, которые начинаешь замечать. Даже плитку выкладывают определенным образом, что сразу понятно, куда ты по этой дороге дойдешь. Ну, а я с удовольствием провожу Ши Юна», — закончила Ли Вэй. В ее фразе Ши Юну почувствовался намек. Может, она хотела сказать, что слепцу довольно сложно разобраться в таких тонкостях белого города? Жалость девушки к нему раздражала. Лавка оказалась не очень далеко. Около нее рос раскидистый клен, а на белых плитах тропинки Ши Юн заметил вырезанный в камне знак меча и монеты. Хозяин проводил их в зал, где на стенах и на стендах стояло множество оружия. Ли Вэй привлекли луки. Джу заинтересовался мечами. Он брал понравившиеся и взвешивал на ладони, рассматривал лезвие. Ши Юн осмотрел зал и хотел подойти к копьям, но понял, что если это заметит Джу, то подарит ему копье. А таскать огромную палку гораздо хуже, чем меч. Ши Юн замер посреди зала и решил дождаться удобного момента, чтобы уйти. «Если хотите, я могу подвести вас к стендам, господин. Каким оружием интересуетесь?» — сказал подошедший к нему продавец. Он решил, что Ши Юн из-за своей слепоты нуждается в помощи. Интересно, что он планирует продать слепому. «Я все вижу и так», — написал Ши Юн. «О, прошу меня простить. Я не понял, что молодой человек заклинатель. Но, думаю, и вам иногда требуется крепкий клинок. Я не люблю мечи». «О, тогда для такого особого покупателя у меня есть особое оружие». Продавец отошел к дальней стене и поднес шуангоу. Парные крюки, конец рукояти у которых заострен. В области рукояти с помощью двух креплений присоединена гарда в виде месяца, острыми концами направленного наружу. Ши Юн подумал, что носить два крюка вместо одного меча еще более неудобно. Да и одна рука должна быть свободна, чтобы писать знаки. «Мне это не подходит, я не могу занимать обе руки». Хозяин сник, но тут же отложил шуангоу и вернулся к стеллажам. Немного покопавшись там, он вернулся, неся в руках веер и соломенную шляпу. «Я понял, господин придерживается принципа, то, что вас прекрасно, нужно скрыть и никогда не демонстрировать. Тогда вам подойдет Тишань и Амигаса». Ши Юн взял в руки соломенную шляпу. Она неожиданно оказалась тяжелой. Под рисовой соломой скрывался каркас, кольцо остро отточенной стали. Веер тоже оказался непростым, с боковыми плашками из дерева, а во внешний край были вплетены металлические полосы. Ши Юн понял, что перед ним оружие, которое носят белые убийцы. Он покрутил веер в руках и сунул его за пояс. От амигасы он решил отказаться. Джу обещал оплатить ему только одно оружие, а у самого Ши Юна денег не было. Возможно, когда он найдет работу, то купит себе такую шляпу. Она скроет его лицо с повязкой от лишних взглядов. «Я покупаю этот меч», — сказал Джу, подходя к ним с прямым и длинным мечом Цзянь в руках. «Сколько? И что выбрал мой друг? Я оплачу и его оружие». «Ваш юный друг выбрал Тишань, но я предлагаю ему взять еще и Амигасу. Она весьма ему подойдет», — сказал хитрый торговец, поняв, кого стоит уговаривать на покупку. Джу достал мешочек с Цзянь и отсчитал лавочнику нужную сумму, после чего забрал у него амигасу и водрузил ее на голову Ши Юна. Тот низко поклонился, выражая благодарность за дорогой подарок. «Знаешь, мне нравится твоя скромность. Не знаю, есть ли у меня сын, но надеюсь, что он похож на тебя. Возможно, тебе пригодятся в бою эти глупые вееры и шляпа. По мне, так нет ничего лучше хорошего меча». Джу похлопал Шиюна по плечу. Шиюн грустно подумал, что это несправедливо, что мерзкому Инджену служат хорошие воины. Разве они не видят, каков их господин? Это испортило радость от подарка. Шиюн так надеялся, что хотя бы с Джу они могли бы поменять щиты и топоры на нефрит и шелка. Увы, как только память вернется, Джу станет их врагом.